Из показаний Джабарова 28.11.1988 года. В 1984 году, примерно в апреле месяце, в командировку к нам в область приехал Усман Хаджаев вместе с Могильниченко, зав отделом оргпартработы ЦК КПСС, с целью ознакомиться с положением дел, последствиями землетрясений. После ужина я зашел в номер гостиницы к Могильниченко, еще раз поблагодарил его за помощь, при случае просил подсказать Усман Хаджаеву о том, что области госпланом республики многие показатели сельского хозяйства запланированы нереально, чтобы планирующие органы эти вопросы рассмотрели объективно. Когда уходил, я на тумбочку положил завернутый пакет с деньгами в сумме 5000 рублей. Сказал при этом на некоторые расходы. Он возмутился. Для чего это? Я молча немного постоял, когда он успокоился, попрощавшись, вышел из номера гостиницы. На следующий день провели совещание в обкоме партии по вопросам ликвидации последствий землетрясения. Из показаний Раджабова 29.11.1988 года. В апреле 1986 года в Узбекистан приехал Могильниченко. Поздно вечером мне позвонил Усман Хаджаев и сообщил, что завтра он вместе с Могильниченко поедет в Андижанскую область. Но так как дорога проходит через Наманганскую область, то мне необходимо их встретить. Я их встретил около 11 часов следующего дня. Сел к ним в машину. В машине я рассказал Могильниченко о внедрении в области бригадного подряда в сельском хозяйстве. Могильниченко попросил меня подготовить и передать ему справку об этом опыте. В обкоме я положил в конверт деньги в сумме 1000 рублей. Справку положил в обкомовский конверт и туда же конверт с деньгами. Когда расставались, Могильниченко отвел меня в сторону от всех на 15-20 метров. Так мы разговаривали примерно 10 минут. Он сказал: «Работай смело, и мы тебя поддержим». В конце разговора я передал Могильниченко конверт со справкой и деньгами. Потом я встречался с Могильниченко много раз, но разговора о деньгах между нами не было. Дезавуировать эти новые признания, подтвержденные другими косвенными доказательствами, было уже крайне сложно. Как же реагировала на них прокуратура СССР и ЦК КПСС? 5 ноября 1988 года. На пленуме ЦК Компартии Молдавии была удовлетворена просьба Смирнова об освобождении его от должности второго секретаря ЦК по состоянию здоровья. В декабре 1988 года с такой же формулировкой освободился от своих обязанностей и Могильниченко. Обоих торжественно, с почетом отправили на пенсию, а Могильниченко даже наградили медалью за доблестный труд. Решением союзного совмина обоим были установлены персональные пенсии союзного значения. На ноябрьском 1988 год пленуме Смирнова так и не вывели из состава Центрального комитета. Впрочем, и на мартовском и апрельском пленумах в 1989 году, на которых Смирнов отсутствовал в связи с арестом, он также оставался кандидатом в члены ЦК КПСС. В течение декабря 1988 года неоднократно Сухарев давал указание подготовить новое постановление на арест Смирнова, всякий раз отменяя собственное распоряжение то ссылкой на Пуго, то на Чебрикова, то на безымянных некоторых товарищей. Жаловался, что Смирнов ежедневно бывает в ЦК, добивается приемов, убеждает всех, что он стал жертвой клеветы. Почему же так упорствовала партийная верхушка? Ведь в Кремле не оспаривали объективность материалов уголовного дела в отношении Смирнова и Могильниченко. Их участие в работе 19-й партконференции также уже не имело существенного значения после ареста делегатов Джаббарова и Раджабова.